Глава 7. Мы с Изабель прогуливались по крепости. Видно, что за ней ухаживали и не жалели денег на содержание. Но комендант был прав. Она резко приходила в упадок. Буквально на наших глазах пошла трещина на потолке, и из вроде бы целого камня в стене высыпалась горсть песка. Долго он не продержится. А вот ни одной служанки внутри мы не увидели. Только на улице. Нас сопровождал Виктор. Секретарь рассказывал, где что находится, водил нас переходами в разные части и показывал ту злополучную лестницу. Да, она была крутая. И после пары бутылок можно было бы там шею свернуть. Только не стражу. Они много не пьют, да и алкоголь на магов, считай, не действует. А где чаще всего видели призрака? Мы остановились возле двери в нашу комнату. Ждали одного мага. Его комната свободна и относительно убрана. Нас же двое. А сейчас с прислугой беда. Так что приводить наше двухместное жилье в порядок предстояло мне. «Так возле местного храма!» Виктор задумался. «Там его пару раз видели точно». «А храм кому?» Ответа знала, но мало ли кто у них тут в почете. «Дамбали, конечно, творцу всего живого». И он взглянул на меня так, будто я неожиданно стала призраком. Я смутилась. «Ну да, он признан у нас старейшим духом, отцом всех. Но ведь есть и другие, кому втайне ото всех все же поклоняются люди». Но вопрос был глупым. «Простите, но мне необходимо было уточнить, чтобы избежать недоразумений». Виктор кивнул и оставил нас одних, осваиваться. Комната больше походила на келью. Узкое оконце, две кровати с соломенными матрасами, магическая лампа на небольшом столе, шкаф. По стенам тут же пробежали трещины, а в углах раскинулись свои сети пауки. Я скинула нашу сумку на стол и прошлась по комнате. 6 шагов до окна, 6 обратно. «А кормить нас тут будут?» Изабель, наплевав на пыль, уселась на кровать. «Надеюсь. Есть хочется, но сначала придется тут прибраться». Я осмотрелась на предмет магии. И она здесь была. Тонкая, едва уловимая и раскинувшаяся по всему помещению. Похоже, комендант был прав. И не обошлось без вмешательства. 10 минут я потратила, чтобы убрать пыль и пауков, освежить постельное белье и распахнуть окно. Ворвавшийся воздух смахнул налет затхлости, и я вдохнула его с удовольствием. Потом мы с трудом, но нашли столовую, заглянув пару раз не туда. В большой бальный зал и чей-то кабинет. Пустовавший, к нашей радости. Кормили тут из рук вон плохо. Сказывалось отсутствие женской руки. Так что самым вкусным оказалось жареное на костре мясо. Возможно, его просто не тут готовили, а покупали в таверне. Пока Изабель, сидя с идеально ровной спиной, допивала чай, я задумалась. Изгонять призраков мне доводилось. Один был купцом, убитым изменщицей женой. Второй — девушкой, которую отравила собственная мачеха. Оба они хотели мести и пакостили как могли. Вот только остальные жители дома при этом не страдали. А тут... Призрак обозлился на крепость? Глупости. Он должен злиться на причину своей смерти. Чаще всего именно это заставляло души остаться. Но призраки были редкостью. Барон Семиди хорошо выполнял свою работу по доставке умерших в другой мир. И еще один вопрос. Если есть призрак, значит, тут кто-то умер. Кто? Точно старею. Такой важный момент и не уточнила. Я с досадой измяла оставшийся кусочек хлеба в крошке. Стыдно, Алессандра. Совсем в тихой деревенской жизни расслабилась и отвыкла задавать правильные вопросы. Пришлось искать секретаря и уточнять, кто же у них тут скончался за последние несколько месяцев. Оказалось, есть целый список. Офицер из стражи перепил и сердце прихватило. Местный маг. Его просто обнаружили утром мертвым, а лекари не смогли назвать причину смерти. И служанка. Перепутала настойку от мигрени с настойкой красавки. Я ставлю на мага. Ритуал по изгнанию призрака проводят ночью. Так что к полуночи мы с принцессой выбрали просторный пустой кабинет, где были только старый шкаф под потолок и стол, заваленный бумагами, и начали готовиться. Ладно, готовилась я, а Изи выполняла функцию «принеси-подай». Свечи в количестве 13 штук, мел, а лучше парочка, они еле писали по отполированному камню. Розмарин, лавр, мак и листья бузины. И пустая металлическая чашка. Все ингредиенты я сложила в раскаленную посудину, чтобы они тлели. Запах пошел своеобразный. То ли суп, то ли травяной чай, но для защиты помещения от духов самое то. Так они теряются в пространстве, тратят часть сил на борьбу и меньше пакостят. В теории. На практике же оказалось, что местный призрак силен. И ему глубоко плевать на заученный с академических времен ритуал. Как только я закончила чертить пентаграмму и руны, расставила по углам тлеющие свечи и отправила Изи подальше от всего этого, послышался шорох. Наверху зашуршали десятки крошечных лапок. Раздался испуганный писк, и все резко стихло. А вот потом затрещал потолок. Сеть трещин моментально проскочила из одного угла в другой, и на меня посыпалась штукатурка. Да так знатно, будто кто специально ее отдирал. Вот только я уже знала, что ритуалу будут мешать, и накинула на нас защиту. По прозрачному переливающемуся пологу тут же разлетелись белые хлопья побелки и, заискрившись, испарились. Стало тихо. «Надеюсь, это все, на что он способен?» От аромата дымящихся трав мне самой стало дурно. Надо заканчивать побыстрее. Я стала читать заклинание, призывая непокорного духа. «Ис лавента гиеф раздис». Стоящий в углу пустой книжный шкаф затрещал. Ножки подкосились. «Клиста диаспирит мас аге». Одна ножка не выдержала, и деревянная махина покосилась в мою сторону. Только прерывать заклинание нельзя, а то вся энергия, направленная в него, вырвется наружу, не сформировавшись и бесконтрольно. «А клости Денир!» Я прикрыла глаза, черпая магию из источников груди. Оставалось влить ее в последние слова, и призрак будет обязан проявиться передо мной. Бабахнуло так, что я подскочила на месте, сделав шаг за пределы пентаграммы. «Да чтоб тебя!» Шкаф упал, прикрыв с собой часть рун и расплющив две свечи. От них вырвался тонкой струйкой дымок и запахло воском. «Изи, уходи!» «Что?» Девушка оторвала взгляд от упавшей громады, которая на наших глазах рассыпалась в труху. «Беги отсюда!» — крикнула я, даже не глядя. «Сейчас бы не дать магии вырваться. Все то, что я вкладывала в заклинание, и что излилось из меня в пространство, не впитываясь рунами и не зацикливаясь внутри пентаграммы, сворачивалось в смерч. В комнате поднялся ветер, подхвативший бумаги со стола и закруживший их в сумасшедшем водовороте. «Она не открывается!» — Дверь заклинила!» Принцесса со всей силы дергала ее, но та не поддавалась. Хотя я уверена, что мы не закрывали ее на ключ. «Можешь открыть магией?» «Нельзя!» Я бросила безуспешные попытки остановить начавшееся безумие. Энергия вырвалась на свободу. Больше ей никто не управляет. Запахло свежестью, как перед грозой. Теперь можно только уходить подальше. При малейшем проявлении магии рванет так, что потом папа с мамой не узнают. Дверь действительно отказывалась открываться. Ну, не везет нам на них. Только и делают, что подводят. По голове мне прилетело пухлой папкой, ощутимо стукнув. Изи засыпала листами, от которых она безуспешно отмахивалась. Воздух заискрил. Я пыталась бить по двери ногами, но комендант на обстановку не скупился. Девушки с такой не справятся. Мы кинулись к окну. Да, узкая, как бойница, и пока застекленная. Но мы бы туда пролезли, если б не пришлось тогда падать с высоты 5 лестничных пролетов на освещенную лишь парочкой факелов площадку. Принцесса перевела взгляд с каменной площади внизу на меня. Глаза расширены, губы дрожат, руки сжимают попавшуюся бумагу. Да я сама не знаю, как отсюда выйти. Мною овладела паника. Я уже была готова все же применить магию и попытаться вытолкнуть девчонку за дверь раньше, чем тут рванет. Но с той стороны раздался голос, ослушаться которого мы не смогли. «Отойдите от двери!» «Аарон!» Я выдохнула с облегчением. Сейчас я бы обрадовалась и самому барону, если бы он вытащил нас из этого взрывоопасного места. Я схватила принцессу в охапку и, заслонив собой, сжалась в дальнем углу. Загремело так, что я уж подумала, что это рванула магия. Но нет. Всего лишь влетела в комнату дверь с выбитым замком и придавила собой попавшиеся бумажки. Те трепыхались, но тяжесть дерева не давала им вырваться. «Живее!» Аарон влетел к нам, подтолкнул Изабель в сторону уже свободного проема, поймал меня за руку и вытащил в коридор. Там уже собралась толпа любопытствующих, но не подходящих слишком близко людей. Как только мы оказались снаружи, принцесса резво отскочила подальше от комнаты, а я замешкалась. Обернулась, пытаясь придумать, как утихомирить стихию. Там уже бушевал смерч. Звенели стекла, и всеми цветами искрила магия. Ужас, что я натворила. Но только я попыталась сделать шаг назад, чтобы поставить на проем щит, как меня дернули за руку. Не обратив внимания на то, что меня все еще не отпустили, мысли не тем заняты были. Я под раздавшийся грохот полетела на пол, увлекая за собой нашего спасителя. Больно приложилась спиной, а сверху меня накрыло мужским телом. Но даже сквозь упавшие мне на лицо черные волосы было видно, как над нами проносятся блестящие осколки и горящие клочки бумаги. Завоняло гарью. Все произошло буквально за несколько секунд. Взрыв в кабинете, падение, удивленное осознание. Если б мы там хоть чуть задержались, вместе с остатками свитков сейчас бы разлетелись и наши останки. Я, наконец, выдохнула и поняла, что мне жутко тяжело. Но тут Аарон пошевелился и, поставив ладони по обе стороны от моей головы, перенес часть своего веса на руки и посмотрел на меня. «Ругаться бессмысленно!» Почти черные глаза, казалось, хотели заглянуть мне в душу. «Угу!» От падения из меня вышибло весь воздух, и я была не уверена, что смогу внятно сказать что-то. Например, спасибо. «Тогда будешь должна!» Он усмехнулся уголком губ. «Что?» «А нет, все в порядке. Голос на месте, как и возмущение, вновь вернувшееся ко мне. «Что я тебе должна?» Я хотела подняться, но мы были явно в разных весовых категориях. Тогда я просто стукнула его кулаком по груди. Слишком слабо. В такой позе особо не размахнешься. Хотела добавить, но страж зашевелился, вставая с меня. А его лицо исказило гримаса. Боли? Да я ж вроде и не ударила толком. Поднявшись, он протянул мне руку, которую я гордо не приняла. Встала сама. «Кхе-кхе!» Покашлял рядом комендант, привлекая наше внимание. «Что вы тут устроили?» Первым порывом было спрятаться за широкую спину Аарона и дать ему возможность объясниться. В конце концов, рвануло же именно когда он пришел. Я мимолетно глянула на эту самую спину. «Мамочки!» Куртка была порвана, из порезов сочилась кровь, и местами торчали стекла. «Вы уничтожили кабинет заместителя начальника городской стражи. Кто возместит убытки?» «Ковен», — опередил меня Аарон. Я не успела вставить и слова, хоть и хотелось сказать про их неправильного призрака. «Посчитайте сумму, необходимую на восстановление, и отправьте им. Все компенсирует». «А призрак? Они его уничтожили?» Успокаиваться глава крепости не собирался. К нам с любопытством прислушивались остальные сбежавшиеся. «Пока нет. Нам потребуется больше времени». «Вы собрались разнести еще что-нибудь?» Голос прогрохотал по всему коридору. «Как получится. Или вы уже смирились с наличием у вас неприкаянного духа, и мы можем уезжать?» За что я всегда завидовала Аарону, так это за умение разговаривать с начальством. Он никогда его не боялся. Мог отстоять свою точку зрения и свои права. Я же трусиха я. Вот. Пока мужчины обсуждали дальнейшие действия, я осмотрелась в поисках своей принцессы. Стражники, секретарь в полосатой пижаме, какие-то еще люди разной степени раздетости. Все-таки мы подняли их грохотом посреди ночи. Изи нашлась в самом конце коридора, сидящей на подоконнике. Рядом стоял молоденький сержант. А он ничего, симпатичный. Парень прислонился одним плечом к стене и, улыбаясь, что-то рассказывал. Принцесса же сидела, потупив глазки, но тоже улыбалась. «Бель, я решила нарушить эту идиллию. Иди в комнату. Надо отдохнуть. Завтра будет непростой день». «Но, Ханна, я еще не пришла в себя. Можно?» Она захлопала ресницами, иногда косясь в сторону сержанта. Тот при виде меня перестал подпирать стену, встал по стойке смирно и сказал: «Я провожу госпожу Бель в ее комнату». Пожала плечами. «Пусть идут вместе, лишь бы не хулиганили. Девчонке действительно не помешает отвлечься от случившегося. А что может быть лучше внимания симпатичного парня? Зато я точно знала, что может быть хуже». Все стали расходиться, оставив уборку разрушенного кабинета на утро. А сзади меня вдруг сказали: «Пойдем. Будешь отдавать долг». «Что ты имеешь в виду?» Я нахмурилась. В голову лезли исключительно непристойные вещи. «Но Аарон мне не друг и не любовник. Ни за что. Я все еще помню, из-за кого тут оказалась». Но он не ответил, а взял меня за руку и повел за собой. Кричать и вырываться показалось глупым. Так что я решила сначала посмотреть, куда он меня приведет, а потом уже сопротивляться. В конце концов, он нас уже дважды спас и пока не делал попыток отвести меня на суд жрецу. Мы спустились на этаж ниже и зашли в первую комнату. Как-то странно у них тут все устроено. Кабинеты и жилые комнаты могли находиться на одном этаже. Конкретно эта была точной копией нашей с Изабель комнатушки. С той лишь разницей, что кровать стояла одна. На нее Арен и скинул свою куртку, сморщившись, когда задел раны на спине. Потом он принялся расстегивать рубашку. «Что ты делаешь?» Больше молчать я не смогла. Внутри закипало возмущение, но взгляд упорно следил за пальцами, ловко расстегивающими пуговицы. «Я же сказал, что пора отдать долг. Я вас вытащил? Теперь ты прояви немного благодарности». Этот гад смеялся. «Ну что за человек? Я тебе сейчас такую благодарность устрою!» Я огляделась. Чем бы его стукнуть? Окровавленная рубашка полетела на пол. Арен остался в одних брюках, смущая меня голым торсом и мышцами на руках. Он всегда был в отличной форме. Стражей гоняют так, что мало не покажется. Но, кажется, он стал еще шире в плечах. «Алессандра!» Он подошел ближе и спросил вкрадчивым голосом. «О чем ты сейчас думаешь?» «Так я тебе и сказала. В голове пронеслись 10 лет жизни в одиночестве и парни, которые пытались оказывать мне знаки внимания. К сожалению, они даже рядом не стояли. Согласиться, что ли, отдать долг? А потом избежать можно». «Ты же понимаешь, что выброс магии выбил стекла, и они разлетелись повсюду, правда?» Он подошел совсем близко и навис надо мной. А я растерялась, как девчонка. «Вытащишь осколки у меня из спины. Мне больно вообще-то. А сам не достану». «Осколки? Вытащить?» Я проморгалась. «Вот как есть дура! Зато наваждение прошло, и я начала здраво оценивать ситуацию». «Да, конечно. Тут вода есть?» Боясь, что покраснела и убегая от насмешливого взгляда, я развила бурную деятельность. Кувшин нашелся на подоконнике. Вода вроде была чистая. Наверное, принесли, чтобы жильцу ночью не пришлось бегать в столовую. Потом, за неимением полотенца, порвала испорченную рубашку на несколько лоскутов и, наконец, обернулась. Арен сидел на краю кровати. Растрепанный, без усмешки, с закрытыми глазами. Он склонил голову, а пальцы впились в колени. Пока я тут надумывала себе неизвестно что, он старался не показывать боли. Я осторожно присела с другой стороны кровати, но так было неудобно. Так что я сняла обувь и залезла туда, поджав ноги. Спина представляла собой нерадостное зрелище. Множество кровоточащих царапин, а из некоторых торчало стекло. Плюс застарелые шрамы, опоясывающие поясницу. А это откуда? Впрочем, неважно. Мое дело помочь, а его жизнь меня больше не касается. Разве что желание его убить прошло. Все же он спас нам с Изабель жизнь. Будем считать, что мы в расчете. Я положила ладонь на мужское плечо и влила крупицу магии. Так должно быть полегче. Ответом мне был облегченный вздох. Потом я стала вытаскивать осколки, стараясь не причинить еще больше мучений и не пропустить ни одного. Насчитала 3 крупных, размером с монету. И еще несколько маленьких, которые смогла найти только на ощупь и по вздрагиваниям тела под моими руками. Такие пришлось вытаскивать с помощью магии. Когда все было кончено, я вытерла кровь и промыла царапины. Они потихоньку начали затягиваться. Все же хорошо быть магом. Регенерация у нас выше, чем у обычных людей. «Готово!» Я вытерла руки оставшимся куском рубашки и встала. «Спасибо». Аарон выглядел намного лучше. Даже попытался расправить плечи. В том, что он стойко перенесет процесс лечения, я и не сомневалась. «А ты не боялся поворачиваться ко мне спиной?» Слова вырвались раньше, чем я решила, стоит их произносить или нет. Аарон вздрогнул. Кажется, этот вопрос задел его больше, чем я думала. «Почему же? Ты на меня все еще зла?» «Серьезно?» Я набрала в грудь воздуха, чтобы высказать все, что думаю, но... «Алессандра, давай поговорим завтра. Я расскажу все, что смогу. Поверь, я не хотел для тебя такого». Воздух вышел из легких, а в груди вновь всколыхнулась обида. Он не хотел. А теперь даже слушать отказывается. Ну и ладно. Я молча развернулась и вышла, хлопнув дверью. Я уже смирилась со своей жизнью. В общем-то, мне даже нравилось жить в деревне с ее простыми правилами и открытыми людьми. Просто я не выбирала сама такую жизнь. И это было обиднее всего. Я подошла к нашей комнате и вытерла глаза рукавом. Ничего. Все произошло слишком давно. А это просто минутная слабость из-за свалившегося на меня сегодня. И пусть мне было тяжело дышать, а изнутри разрывал ком обиды, это пройдет. Изи уже спала. Я тихонько разделась и юркнула под одеяло. Утром всегда легче.